Глава 1274. Стабилизация ситуации. На зеркальной поверхности, среди водянистого света, один за другим всплывали серебристые слова. «Принять потусторонних из церкви бога битвы и армии Фейсака, которые готовы присягнуть на верность. Уничтожить следует лишь крайне набожных, фанатично верующих и готовых к мученичеству, а также часть представителей среднего и высшего звена церкви. Это и милосердие богини, и необходимая мера для решения последующих проблем. С приближением апокалипсиса количество инцидентов с потусторонними по всему миру неизбежно возрастет. Чтобы сохранить стабильность мира, мы должны максимально быстро наращивать силы. И если мы истребим потусторонних церкви бога битвы и армии Фейсака, получив их эссенции, это не поможет нам вырастить потусторонних того же уровня за несколько лет. Опытный потусторонний, будь то в усвоении зелий или накопленных знаниях, требует достаточно времени». Прочитанное заставило Клина задуматься. Ему показалось, что это непривычно тунородца, скорее походило на официальный документ. Он показывает какие-то документы, которые где-то подглядел. Использование слова «усвоение» означает, что и автор, и читатель освоили метод действия. А потом на документа видно, что он из Церкви Вечной Ночи. Исходя из этих двух моментов, можно сделать вывод, что эти документы предназначены для архиепископов и высокопоставленных диаконов. Автор, вероятно, входит в апостольский престол из Собора Безмятежности. Способности Ротса к подглядыванию впечатляют. Клейн едва заметно кивнул, ожидая, когда содержимое зеркала перелистнет страницу. Серебристые слова исчезали одно за другим, быстро формируя новые предложения и абзацы. «Не следует распространять среди обычных дворян и граждан Фейсака информацию о том, что богиня заменила бога битвы. Это позволит им сохранить веру в бога битвы. С одной стороны, это полезно для нас, священников, епископов и различных соборов, которые перешли на нашу сторону. Так получится стабилизировать ситуацию в Фейсаке максимально быстро. С другой стороны, также предотвратит беспокойство богини из-за неразрешимой проблемы веры до того, как она полностью овладеет властью бога битвы. Обновленная информация будет распространена после нового откровения. Сейчас мы лишь подготавливаем соответствующий проект. Старайтесь не провоцировать сильное сопротивление Фейсака и других стран. Мы потеряли слишком много потусторонних и солдат, и израсходовали огромное количество ресурсов и предметов. Будь то церковь, страны или люди разных сословий, все мы очень ослаблены. Нам нужно время мира и стабильности, чтобы восстановиться. Мы должны сотрудничать с церковью штормов, церковью знаний, церковью Матери Земли, такими странами, как Фенопотр или Ленбург. Мы заставим Интис и Фейсак безоговорочно капитулировать, получим желаемое за столом переговоров. В процессе мы можем обратиться к чистке упрямых старомодных верующих для оказания давления на них. При решении внутренних вопросов и заполнении пустоты, оставленной церковью пара, следует проявлять должное уважение к церкви штормов. Мы можем даже пойти на уступки в некоторых вопросах. Такова воля богини. Наконец, с этого момента в проповедях, богослужениях, ритуалах и мессах следует сократить упоминание Алой Луны. В официальном каноне титул богини Леди Алова более не должен упоминаться. Леди Алова более не должен упоминаться. Брови Клина дернулись, и он почувствовал сильное недоумение от последнего предложения. Вскоре он вспомнил о прародителе Сангина, древнем боге второй эпохи и нынешней матери земли Лилит, которая когда-то была потусторонним пути Луны нулевой последовательности, а она и была истинной Леди Алова. В момент озарения он смутно понял, что, возможно, произошел обмен за кулисами, необходимая плата. Да, позиция богини предельно ясна. Стабилизировать ситуацию как можно быстрее, пока она не обрела полный контроль над властью смерти и бога битвы и не стала великим древним, она, несомненно, не желает гибели других ортодоксальных божеств. Если это произойдет, невидимый барьер, оставленный изначальным, некому будет поддерживать, что позволит внешним божествам приблизить апокалипсис. Кроме того, учитывая нынешнюю ситуацию в Лаэне, продолжение войны еще больше расшатает якоря, что может привести к пробуждению изначального в богине. Богиня сильно рисковала, отведя фронт к Бэкленду, ей пришлось направить больше сил на подавление изначального. Если бы Мать-Земля предала ее, она могла погибнуть даже быстрее, чем бог войны. Хм. Возможно, у нее есть и другие козыри. Потеря Церкви Вечной Ночи и Церкви Штормов кажутся значительными. Неудивительно, что после того, как сопротивление объявило о сохранении соответствующих соборов и уважении к религии Шторма, эти вспыльчивые типы не попытались отомстить и молча согласились на создание нового правительства. Размышлял Клейн, постепенно понимая текущую ситуацию. Он задал третий вопрос. Если богиня Вечной Ночи хочет продвинуться дальше, нужно ли ей найти реку Вечной Тьмы? Один из девяти сефирот. Клейн помнил, как Рот запоминал ее, говоря, что эта река связана с древней смертью, прародителем фениксов Грег Рейсом. Зацепки, казалось, скрывались глубоко в городе Кальдором в духовном мире. «Да, великий мастер!» Серебристые слова извивались, формируя новый текст. «Смерть в конце четвертой эпохи, должно быть, мог использовать реку Вечной Тьмы. Он пытался использовать этот сефирот, чтобы принудительно вместить уникальность соседних путей. Затем он сошел с ума». Так вот, как смерть тогда сошел с ума. Я знал, что истинный бог нулевой последовательности, проживший три эпохи и видевший скрижали сквернения, не мог не знать элементарных вещей и просто так пить зелье. Это не Алиста Тюдор, у которого не было выбора, кроме безумия или смерти. Неудивительно, что смерть бросил вызов семи расколотым божествам, имея лишь изначальную демонессу. Тогда он равнялся где-то половине Великого Древнего. Да, у мистера Азика было золотое украшение в виде феникса, полученное от смерти. Клейн связал некоторые факты. Внезапно он внутренне ахнул, заподозрив, что платой за такую щедрость была река Вечной Тьмы. Точно так же, как истинный создатель неоднократно терпел его, чтобы заставить отправиться в резиденцию короля гигантов за первое скрижалё осквернения. Как владелец замка Сефирот, он, вероятно, был единственным потусторонним достаточно высокого уровня, способным противостоять скверне других Сефирот. Конечно, богиня Вечной Ночи могла подождать десятилетия или около того. После того, как воля изначального ослабнет, она могла бы лично забрать ее. Однако в этом случае Клен сомневался, успеет ли она завершить ритуал до апокалипсиса. Он собрался с мыслями и задал четвертый вопрос. «Где я могу получить рецепт зелья Служителя Тайн?» Рот заставил серебристые слова перегруппироваться в новое содержание. «Заратул, первое скрижали сквернение, второе скрижали сквернение, карта ереси Шут, уникальность Шута, ставшая мифическим существом. Первый и второй варианты, возможно, заманивают меня в ловушку. Заратул еще более ужасный коварен, чем темный демонический волк. Если я попытаюсь перехитрить его, велика вероятность попасть в его ловушку. Опасность крайне высока. Третий вариант — брат Амона. Он, должно быть, использовал эту войну, чтобы стать визионером. Если я спровоцирую его, замок Сефирот может меня и не спасти. Четвертый и пятый варианты связаны с полушутом из рода Антигонов, то есть с туманным городом богини. У богини должно быть есть способ обойти полушута и извлечь карту ереси, но, возможно, мне придется обменять ее на реку Вечной Тьмы». Клейн осознал, что зашел в тупик. Впереди лежала река Вечной Тьмы, а позади — лидер тайного ордена Заратул. «Если бы я смог найти темного демонического волка, я мог бы попытаться договориться с ним. Он, должно быть, видел первое скрижали сквернения и знает рецепт зелья Служителя Тайн. Но он же убежит, едва учуяв меня». Клейн подумал еще немного и сказал Ротсу. «Пятый вопрос. Что ты имел в виду, когда сказал, что увидел во мне столб и поддержку от меня?» Водянистый свет в зеркале слегка закружился, глубина стала более очевидной, соответствующий серебристый текст, казалось, стал немного белее. «Великий мастер, это чувство, которое я не могу описать словами, однако я испытывал нечто подобное в присутствии другой сущности. Кроме него, только от вас исходит что-то подобное. Эта сущность — древний бог солнца». «Древний бог солнца». Клейн кивнул, задумавшись. «Хорошо, теперь твоя очередь спрашивать». На поверхности зеркала слова на серебристом экране внезапно стали золотыми. «Великий мастер, как вы считаете, можете ли вы забрать своего верного и покорного слугу Ротса? Великий мастер, как вы считаете, можете ли вы забрать своего верного и покорного слугу Ротса?» Этот вопрос повторился 5 раз подряд, полностью заполнив зеркальную поверхность. Став ангелом, Клин больше не боялся Ротса. Подумав несколько секунд, он улыбнулся и сказал: «Позволь мне поговорить с тем ангелом. Это элементарная вежливость». С грохотом из зеркала вырвались иллюзорные лучи разных цветов, взрываясь фейерверком в карете. Почти одновременно с краев зеркала протянулись 2 тёмных луча света, появились 2 сюрреалистичные руки. Эти руки изначально хотели дотронуться до ноги Клейна, но беззвучно одернулись и замерли на месте. «Славьте великого мастера!» После падения фейерверков в зеркале появилось золотое сообщение. В средней части паровоза, в простой комнате. Высокий статный молодой человек с длинными каштановыми волосами сидел на деревянном стуле. Перед треугольным священным символом он сложил руки и закрыл глаза, искренне молясь. На краю узкого стола стоял манекен из металлических компонентов. За манекеном мерцала легкая сетчатая дымка. Внезапно молодой человек открыл глаза и посмотрел в сторону. Там кто-то появился. И в голубых глазах молодого человека эта фигура выглядела лишь как человек. По сути, невидимый вихрь в шелковом цилиндре и черном плаще. Внутри вихря копошились прозрачные искаженные личинки. «Герман Воробей!» Молодой человек спокойно произнес имя. Все предметы вокруг него приподнялись, хотя в комнате не было ветра. Клейн поправил цилиндр и показал свое человеческое лицо. «Как к вам обращаться?» Молодой человек слегка кивнул. «Барнава Густав».